По пути в башню, не удержавшись, спрашиваю брата Иоанна об их методе допроса. «Только немногие способны проводить этот ритуал», — вздохнув, отвечает он. «Это требует огромного расхода сил, и им теперь долго придется восстанавливаться, а в данном случае их еще ожидает месячный пост на хлебе и воде и долгое молитвенное бдение». «Почему?» «Допрашиваемый умер, и мы не сумели этого предотвратить». «Это враг. Он и так стремился к смерти». «Прежде всего, это человек. Наш долг — спасти его, а не покарать. Как бы то ни было, непроведимый допроса, он был еще жив». «Боюсь, брат Иоанн, что ненадолго. Он почти перегрыз кляп. Еще немного и мог откусить себе язык. И тогда он просто захлебнулся бы своей кровью. Я такие случаи знаю». «Интересно. Не знал о таком способе самоубийства. Учтем. Изначально я был удивлен вашей жестокостью. Засунуть человеку в рот деревянный кляп. Теперь понимаю. Но это не умаляет нашей вины». И вот мы снова в башне. Отсутствует только брат Манрике. Уже спустился вниз. Ну, помогай ему Бог. Брат Иоанн подробно рассказывает о результатах допроса. Некоторое время идет обсуждение, после чего мы решаем вплотную заняться поисками уцелевших злодеев. Заодно и замок прочешем на наличие тайников. Будем искать спирали на стенах или еще где-нибудь. Подробно рассказываю о том, каким образом мне удалось обнаружить рычаги, открывавшие дверь в святилище. Показываю, как искать следы в косо падающем свете. Первая в этом мире лекция по криминалистике имеет ожидаемый успех. Сформировав из котов, солдат, барона и монахов группу поиска и захвата, топаем к стене, отделяющей старую башню от прочих строений замка. Вот и будка привратника. В ней сидят солдаты барона. Они выходят на улицу, и монахи начинают методично осматривать стены и пол строения. Минут через 20 один из них поднимает руку. Нашел. Мелкие трещинки на полу образуют замкнутую фигуру, люк. После недолгих поисков обнаруживаем и рычаги, открывающие его. Ломиться в подземелье в лобовую нельзя. Крайне высока вероятность обнаружения в помещении двух покойников. Монахи это учитывают и соответствующим образом готовятся. Принесенными собою кусками ткани они тщательно заделывают все щели в окнах и в двери. После чего один из них разливает по полу какую-то жидкость и, зажимая мокрой тряпкой нос и рот, выскакивает на улицу. Дверь тут же закрывают и тщательно герметизируют мокрыми тряпками все щели. «Что с ними там будет?» — интересуется Лексли. «Если внизу кто-то есть, уснет очень крепко и будет спать долго. Правда, голова у него будет после этого болеть». «Главное, чтоб осталось то, что будет болеть», — философски замечает кот. Стоим и ждем. Из-под двери просачивается тяжелый запах, и мы отходим в сторону. Так проходит примерно полчаса. После чего старший монах, эту роль исполняет брат Рон, делает своим ребятам знак, и они сноровисто начинают раскупоривать и проветривать помещение. Один из монахов зажигает какой-то необычный факел и заходит с ним внутрь. Факел трещит и брызгается искрами, но воздух очищается достаточно быстро. «Ну, — говорит мне Лексли, — показывай. Никто из нас пока что не умеет открывать эти двери». Становлюсь около люка, Один из солдат тут же выставляет между мной и крышкой свой щит. И кладу руки на рычаги. Левый не идет. Правый поддался. Еще раз левый. Ага, пошел. Щелчок, и крышка приподнимается над полом. Совсем немного, но ее уже можно зацепить и приподнять еще выше. Кто-то из монахов это и делает. Перед нами спуск вниз. В стене колодца видны металлические скобы. Из колодца несет таким же запахом, который только что мы ощущали наверху. Значит, зелье туда все-таки попало. Слышно, как внизу что-то звякает. Сигнал? Монахи сноровисто разматывают веревку, и один из них пулей соскальзывает по ней вниз. За ним второй. Лица их замотаны мокрыми тряпками, и второй, прежде чем прыгнуть вниз, кидает первому свой хитрый факел. «Полагалось бы плеснуть туда сонным зельем», — говорит мне брат Рон. «Ведь подземелье достаточно глубокое, и мы не знаем, как далеко оно проникло. Но был звонок, и те, кто там сейчас сидит, могут успеть что-то сделать. Так что приходится действовать без подготовки». Беру у него мокрую тряпку и обматываю себе лицо. «Куда вы, милорд?» «А что, тут есть еще что-то, чего я не видел?» Не слушая протестующих возгласов, соскальзываю по веревке вниз. Здесь полумрак. Только откуда-то слева падает неяркий свет. Опять световая шахта. Оглядываюсь вокруг и вижу рядом с собой одного из монахов. Он подносит руку к губам. «Понятно, будем молчать». «А факел-то наш где? Задохнемся еще тут?» «Вот он!» Неяркий отблеск пламени колышется чуть-чуть сбоку. «Что это там?» На двух массивных опорах лежит неслабое бревнышко, ворот. На нем хорошо видны витки толстого каната. «Это еще что за хренотень? Чего им тут поднимают или опускают?» «Ладно, и после можно будет выяснить». А пока смышленные монахи нашли для него нетрадиционное применение. Факел засунули в отверстие одной из опор так, что эта конструкция почти полностью закрывает и без того не слишком яркий огонь. Ну да, все верно. Его основное назначение — не светить, а очищать воздух от испарений. Еще раз оглядываю комнату. Она относительно невелика, десяток шагов в длину и столько же в ширину. Большую часть комнаты занимает ворот. А в дальнем от нас углу виден темный проход куда-то в сторону. Около него сейчас присел на корточки первый монах. В проходе слышно что-то непонятное. Шорох, царапанье. Легкий толчок в плечо. Второй монах просит освободить ему дорогу. «Не вопрос», — отодвигаясь в бок. «Кстати, кладу руку на рукоять клинка. Сразу же обостряется слух, и даже зрение вроде бы улучшилось. Так...» В проходе слышно дыхание. «Там кто-то есть, и он движется в нашу сторону. Только как-то медленно». Похлопываю по плечу монаха. Он оборачивается, и я показываю ему один палец, тычу им в сторону прохода. Монах кивает и скользящим движением перемещается к своему товарищу. Отодвигаюсь чуть в сторону и пытаюсь разглядеть проход. Видно не очень, свет туда практически не попадает. Но где же тот тип, что только что дышал? Ответ приходит неожиданно. Передний монах делает ныряющее движение вперед, что-то бумкает, и по полу катятся два тела. Так он полз, тут-то я его и не видел. Однако же помощь моя не потребовалась. Возня затихает, и неподвижное тело ползуна оба монаха оттаскивают в сторону. Один есть. Сверху слышится возня, и в комнату опускается еще один монах. Этот уже никуда не идет. Наклоняется над лежащим, и через несколько мгновений бесчувственное тело отделяется от пола и ползет куда-то вверх. Ага, так он его веревкой обвязал. Поддерживая пленного, монах карабкается по лестнице вверх. Ловко это у них, ни одного лишнего слова. Осторожно продвигаясь по проходу, он ведет вниз, периодически поворачиваясь из стороны в сторону. Воздух тут уже чище, это можно ощутить даже сквозь мокрую тряпку. Возле очередного поворота останавливаюсь. На противоположной стене дрожит отблеск огня, в комнате горит свет. Оба монаха уже здесь, прижались к стене. Задний оборачивается ко мне и делает вопросительный жест. Так, поработаем детектором. В комнате кто-то есть, и этот человек не спит. Я слышу его движение. Что-то поскрипывает. Слышно напряженное дыхание. Человек взволнован. Зелье не сработало. Похоже. А тот второй полез вверх на звоночек и дохнул этой смеси со всей дури. То-то он и полз. Стоять уже не мог. Хорошо. И где же этот неспящий? Поскрипывает. А что там может скрипеть? Кожа? А ведь и верно. Кожа скрипит. Память тут же подсказала картинку. Деревянная рама с натянутыми ремнями. Койка в помещении привратника. Стало быть, он лежит? Почему? Кровь на полу коридора. Так он ранен. Чуть сместившись вбок, наклоняю лезвие клинка. Теперь у меня в руках примитивное зеркало. Не шибко хорошее, мешает узор на клинке. Но часть комнаты я вижу. Она узкая. Кровать, если где и стоит, то уж точно не поперек. Не хватит места, чтобы человек лег, вытянувшись во весь рост. Значит, кровать стоит у стены. У какой? В спину чуть толкает легкий ветерок, сквозняк. Ага, если поставить кровать у стены, противоположной входу, насморк обеспечен. Сон на сквозняке укреплению здоровья не способствует. На пальцах поясняю монахам расклад. Они сближают головы, о чем-то шепчутся. Чуть погодя, один монах оборачивается в мою сторону и показывает растопыренную ладонь.